Глава 19. Император Никифор только что вернулся с охоты на дикого осла, которая была устроена в честь епископа кремонского Лиутпранда, прибывшего в Византию со щекотливой дипломатической миссией. Затея с переговорами о браке между императором Священной Римской империи Отгоном II и багрянородной принцессой была не по душе Никифору Фоке, считавшему себя единственным монархом Римской империи как на Западе, так и на Востоке. В его присутствии никто не смел даже упоминать о какой-то другой Римской империи, ибо для него существовала лишь одна священная Римская и христианская империя — Византия. Еще большее раздражение вызывало у него надменность епископа Лиутпранда, из-за которой то и дело возникали всякие неприятности и недоразумения. Для начала епископ осмелился выразить свое неудовольствие блюдами, подававшимися на императорских пирах. В другой раз он прилюдно возмутился тем, что отведенные ему и его свите покои кишат мышами, и заявил, что в таких помещениях не пристало жить даже рабам. В довершение всего, во время охоты на дикого осла, он, сославшись на то, что не выносит солнцепёк, отказался, как предписывал этикет, снять в присутствии императора головной убор. Никифор со своей стороны пользовался любым предлогом, чтобы унизить епископа. Принимая его в тронном зале, он решил потрясти гостя, продемонстрировав ему механических птичек, сидевших на золотом дереве, и по его команде, начинавших громко щебетать, а также двух бронзовых львов, красовавшихся по обе стороны от трона и с громким рыком бивших хвостами по мраморному полу, что на лангобардского епископа не произвело особого впечатления, просто он попросил императора по возможности прекратить этот мешавший разговору шум. Ни удивления и ни слова восторга не выжили из него эти поразительные механизмы, обошедшиеся предшественнику Никифора, Роману II, в тысячи золотых намизм и отнявшие годы жизни у придворных мастеров инженерного дела. Куропалат велел доложить императору о своем приходе, но его попросили сесть и подождать, а это означало, что ожидание может затянуться. Император сейчас занят. В действительности же Никифор, только что вернувшийся с охоты, приводил в порядок туфли императрицы Феофану, чтобы она могла выбрать себе пару, подходящую для назначенного на завтра в тронном зале приема в честь епископа лангобардского и молодого болгарского посла, высокого белокурого варвара, пользовавшегося большим успехом у византийских придворных дам. «Наш дворец превращается в роскошный постоялый двор для путешествующих в свое удовольствие иностранных гостей. Какую бы хулу ни возводил епископ Лиутпранд на нашу кухню, он живет у нас уже добрых 20 дней. И если мы дадим ему сносное жилье, то есть опасность, что он просидит здесь еще бог весь сколько времени, да не один, а со всей этой своей прожорливой оравой прихлебателей. Что касается болгарского посла, то я никак не возьму в толк, зачем он сюда явился и что ему от нас нужно, кроме одного — жить на нашем содержании и объедаться на наших трапезах, к которым, судя по всему, он весьма неравнодушен. Да, похоже, наш стол и наши придворные дамы пришлись ему по сердцу, — сказала Феофану. Если бы болгарское воинство одерживало на войне такие же блестящие победы, какие одерживает этот посол над нашими дамами, империя бы не устояла. Мне не нравится, что ты слишком часто показываешься в обществе и этих развратных дам, и этого посла-варвара. Свое внимание я безраздельно отдаю епископу Лиутпранду. Вот уж кто настоящий ценитель женской красоты, несмотря на свой преклонный возраст. Именно из-за него я сегодня так намучился и не раз выходил из себя. Ты называешь мукой охоту на дикого осла? Когда-то для тебя это было такой же забавой, как охота на арабов во время войны в Сирии. Если дошедшие до меня слухи верны, епископ отказался обнажить голову в твоем присутствии. Он сослался на слабое здоровье и головную боль, а в действительности просто хотел продемонстрировать свое непочтение. В конце концов, я позволил ему прикрыть голову носовым платком с четырьмя узелками, как делают прачки на берегу Мраморного моря. Императрица задержала взгляд на паре туфель, напоминавших по форме змеиные головы с яркими, как раскаленные угольки, рубинами на месте глаз, и кивнула. «Эти». Никифор взял туфли и поднес их сидящей Феофану. Она сунула в них ноги и, поднявшись, несколько раз прошлась перед зеркалом. «Да чего же я хороша! Вся, с ног до маковки, но главное мое сокровище вот здесь, посередине». С этими словами она легонько прикоснулась к лобку, выделявшемуся под тонкой шелковой тканью туники, и громко захохотала. «Ты гневишь Бога, одарившего тебя этими прелестями!» Доброта Господня безгранична, достаточно попросить у него прощения, и его гнева как не бывало. Доброта Господня действительно не знает границ, чего не могу сказать о своей. Бог не нуждается ни в твоем согласии, ни в твоей помощи. Господь Бог всегда приходил мне на помощь, когда меня вынуждали защищать свою честь и достоинство. Теперь я понимаю, почему ты каждодневно молишься ему, не вставая с колен. Феофана снова расхохоталась и, покачивая бедрами, отвернулась от Никифора. Когда-то я сумел защитить границы империи и присоединить к ней новые земли, отнятые у варваров. Став императором, я научился ограждать себя от придворных льстецов и от назойливых послов, вроде этого епископа, но мне очень горько сносить насмешки, которыми постоянно сыпает меня собственная супруга. Какой ты император? Ты монах, спящий на шкуре дикого осла и укрывающийся старой рясой. А потому тебе следует быть терпеливым, сносить все обиды, молча страдать, жертвовать собой, смиренно отказываться от альковных радостей, умерщвлять свою плоть и без того слабую от рождения, да и от возраста. Восседая на троне, ты еще можешь позволить себе какую-нибудь дерзкую выходку, но здесь, когда я велю тебе поднять мои туфли и надеть их мне на ноги, ты должен смиренно выполнять мой приказ. Ни на минуту не забывай, что на трон тебе удалось взойти только потому, что именно я постоянно держала тебя в курсе всех планов Иоанна Бринги, самого умного и самого лукавого из всех врагов, с какими тебе когда-либо приходилось иметь дело. У правды, — подумал Никифор, прежде чем ответить, — два разных лица. Однажды в пустыне какой-то мудрец сказал ему, что у правды 7 лиц, но на собственном опыте он убедился, что тому, кто верит в Бога, достаточно и 2. Стараясь сдержать раздражение, он сказал: «Ты прекрасно понимаешь, что Иоанн Бринга воспротивился бы твоим планам так же, как он противился моим. Раз ты предала его, значит, даже ты понимала, что он тебе не союзник». «Ну да. Ты на стену полезешь, но не признаешь, что столь многим обязан мне. Не забывай, однако, что я уже была во дворце вблизи трона, когда сам ты находился еще очень далеко и не имел сюда доступа. Верно, ты была моей союзницей, но помогал и Бог. А Бринга, всем известно, что он взял себе в помощники дьявола, нарушив первую из заповедей Господних. Бринга не нуждался в помощниках, он был умен и хитер, а хитрость, по-моему, это не грех, раз многие мудрецы приписывают ее даже самому Богу. Не богохульствуй. Лишь неверные арабы приписывают своему Богу такое качество, как хитрость. Ты спутала Бога мусульман с нашим Богом». Разъяренная упреком мужа, Феофана сняла с ноги туфлю и запустила ею в Никифора. Но тот вовремя увернулся и в знак примирения поднял руки. «Давай прекратим все эти бесполезные споры о прошлом. Меня ждут. А если тебе так уж хочется продолжить этот неприятный разговор, мы можем вернуться к нему позднее». С этими словами он направился к двери навстречу Куропалату. Феофана же с яростью стала пинать туфли, выставленные рядами, вдоль стены.